Дедушка. Задний дворик представлял собой аккуратную прямоугольную лужайку, по краям которой тянулись цветочные клумбы и грядки с овощами. Узкая бетонная дорожка вела от двери к ржавой сушилке для белья и к исполинской жакаранде возле забора. Крона этого дерева накрывала почти всю половину двора, а тени ее ветвей неторопливо танцевали на траве. С толстой ветки свисала шина на веревке. Чуть поодаль стоял батут. Олли любила свой дворик, хотя помнила его и другим. Сорняки тогда были по колено, а жакаранда плохо цвела. Но потом к ним переехал дедушка. Сейчас он возился, согнувшись на тыквенной грядке. Девочка подбежала к нему. «Привет», — сказал дедушка и выпрямился. Олли подумала, что в своей дырявой соломенной шляпе он похож на худое пугало. «Привет, дедушка!» — ответила она. «Как поживают тыквы?» Дедушка вытер пот со лба, рука у него была черная от земли. «Спроси у них сама», — предложил он. Дедушка постоянно уверял внучку, что с растениями необходимо разговаривать. «Я гляжу, ты шлем надела», — заметил он. «Что, папа починил твой велосипед?» Олли покачала головой. Тут что-то потерлось о ее ноги. Она опустила взгляд и увидела Фредди, своего маленького серого песика с короткими лапами и длинным-предлинным хвостом. Олли наклонилась и почесала Фредди за ухом. «Нет», — ответила она дедушке, — «велосипед папа так и не починил». И побежала к жакаранде.